При виде этого юношеского светлого и сурового выражения что-то дрогнуло в нижней части лица Лангового, и он отвел взгляд. Внутренний голос подсказывал ему, что сюда он не должен смотреть. Рабочие вошли и остановились возле двери, и во все время разговора уже не отходили от нее. «Ну-с, так...» Управляющий своими отечными пальцами сделал неопределенное движение. «А главные ваши что же? Боятся? Заварили кашу и послали вас расхлебывать, а сами боятся?» Рабочие молчали. «Кто вас послал?» «Кто?» «Народ послал», — спокойно сказал черноволосый парень с лицом, тронутым оспой. «Народ? Какой такой народ? Русский народ?» «Разные, какой есть. Шахтеры. Большевики, что ли?» Парень промолчал. «Тот вот, а ты говоришь, народ, ты еще молод. Да-с, а я-то знаю русский народ. Никогда он не пойдет на такое дело, если не натолкнут его злые люди». Лонговой, искоса взглянув на управляющего, поморщился. «Да... вот я вижу среди вас Соловьева, Анания», — продолжал управляющий своим хрипло-певучим голосом. «Иди, удаюсь, русский человек, старый солдат. Ну, пойди-ка сюда поближе, Соловьев». Управляющий поманил пальцем. Старик, похожий на Сократа, протискался вперед, стал рядом с черноволосым парнем и кашлянул, прикрыв рот фуражкой. «Ну, скажи вот ты мне, Соловьев, ты же меня хорошо знаешь. Помнишь, ты просил у меня теса на сарайчик? И ведь я тебе не отказал. И ты знаешь, что я всегда готов пойти навстречу всякой нужде. И вместе с вами разделяю то тяжелое бремя, те, что ли, лишения, временные лишения». Управляющий запутался в придаточных. «Вот, например, я послал телеграмму самому министру. И скоро ожидаю денег для вас и продовольствия. И мы могли бы обо всем прекрасно договориться. Так скажи же ты мне, как же ты, старый умный человек, поддался на уговоры этих людей, у которых нет ни Бога в душе, ни дома, ни родины, ни... ну, встал на путь преступления, государственного преступления и во вред себе? Ну, как все это получилось?» «Да ведь наше дело, ну, как все, Николай Никандрович», — зачастил старик, неожиданно веселой скороговоркой, и его лицо, испещренное черными морщинками, засветилось хитростью. «Ну, все, значит, и мы, значит, и все, так ведь оно, а тесу не спорю, вы мне отпустили, верно, и за это я вам вполне благодарен. Уж что верно, то верно», — сказал он и оглянулся на своих товарищей как бы за сочувствием. Никто из них не отозвался. Только по каменному лицу приземистого пожилого рабочего пробежала мгновенная тонкая усмешечка, относившаяся скорее не к старику, а к управляющему. «Ты хочешь сказать, что поступил по своей воле? Так что ли?» — допытывался управляющий. «Да человек по своей воле не живет, Николай Никандрович. Раз пришло, значит, так, а раз по-другому, значит, по-другому. А до смерти мне уж недолго. Да мы, шахтеры, правду сказать, с детства ее не боимся. Так ведь, алло?»